Сумерки сгустились. Бежевый «Опель» свернул с грунтовой дороги вглубь леса, проехал метров 200 по глухой поляне и остановился. Генерал Зубов заглушил мотор и погасил фары. Затем достал из кармана плаща пистолет, проверил обойму и защелкнул ее обратно. Руки у Зубова мелко подрагивали. Он заметил это и досадливо дернул щекой. Подняв руку глазам, генерал посмотрел на часы. Светящиеся стрелки показывали 10 часов вечера. Зубов вышел из машины, обошел ее, открыл заднюю дверцу и схватил Лямина за шиворот куртки. В два рывка он вытянул Лямина из машины и, приварив генерала спиной к автомобилю, поставил его на ноги. «Тяжелый гад!» — хрипло прошептал Зубов. «А с виду такой тощий!» Лямин открыл глаза и испуганно посмотрел на Зубова. Очки все еще поблескивали у него на переносице, но одно стекло треснуло, придав всему лицу генерала какой-то особенно жалкий и беспомощный вид. «Ага!» — очухался. Зубов усмехнулся, протянул руку к лицу Лямину и рывком сорвал у него с губ скотч. Лямин тихо застонал. «Ну-ну, не так уж это и больно», — насмешливо проговорил генерал Зубов. Руки у плененного генерала были связаны за спиной, но Зубов не спешил их развязывать. Лямин жадно глотнул прохладный вечерний воздух, воззрился на Зубова сквозь стеклышки очков и яростно проговорил. «Ты за это ответишь, Зубов!» «Да ну! Ответишь за все!» Зубов медленно покачал головой. «Нет, Виталик. Сначала ответишь ты. И отвечать будешь четко и правдиво. Давно меня слушаешь?» Лямин повел плечом, попытавшись поправить съехавшие в сторону очки, и сухо ответил. «Сколько нужно, столько и слушаю. Учти, записи уже расшифрованы и лежат на столе у Рокотова. Тебе не отвертеться, Дима». Зубов несколько секунд с ненавистью смотрел на Лямина, затем размахнулся и ударил пленника кулаком под дых. Лямин ойкнул и зашипел от боли. «Отвечай конкретно», — потребовал Зубов. «Как давно установил на мои телефоны прослушку?» Лямин сморщился и пробормотал сквозь болевые спазмы. «Да пошел ты, гнида!» «Ответ неправильный. Что ж, попробуем еще раз». Зубов ударил Лямина кулаком в грудину. Тот обмяк и непременно бы упал, но Зубов подхватил его и снова навалил спиной на машину. «Держись, Виталик, не падай. Итак, продолжаем беседу. Про Рокотова это ты врешь. Я тоже тебя слушал. Расшифровки еще у твоего помощника. Кто еще, кроме тебя, слушал мои разговоры? Но...» Зубов схватил своего пленника за грудки и хорошенько его встряхнул. «Кто в твоем ведомстве? Фамилии?» Лямин разжал сухие губы и пробормотал. «Пышкин». Зубов удовлетворенно кивнул. «Так, кто еще?» «Бездышкин». «И еще Мышкин». «Ах ты!» Зубов снова ударил Лямина кулаком под дых, а потом еще и еще. «Ты будешь говорить», — рявкнул он. «Будешь, или я из тебя душу выбью? Что ты слышал? Ну, говори!» Лямин сплюнул кровь и хрипло ответил. «Я слышал, как ты обещал помочь Егору Кремневу, а теперь я скажу тебе, чего я не слышал. Я не слышал, чтобы ты кого-нибудь к нему отправил». Зубов усмехнулся. «Все правильно, потому что я никого не отправлял». Лямин поднял на Зубова взгляд и пробормотал слабеющим голосом. «А Рокотов? Дурак. Не верил. Ты говорил обо мне с Рокотовым? Да. Что ты ему сказал?» «Сказал о своих подозрениях». Лицо Зубова искривилось от гнева. «Мразь!» — процедил он. «И какого хрена ты ко мне прицепился? Своих дел мало». «Это и есть мои дела». Зубов прищурил глаза и усмехнулся. «Что ж, пожалуй, ты прав». Он сжал пальцы правой руки в кулак и слегка отвел назад правое плечо, изготовившись для удара. «У тебя, кажется, был инфаркт?» — холодно проговорил он. «Как думаешь, если я еще раз ударю, ты сдохнешь?» «Смотря как ударишь», — пробормотал Лямин, с ненавистью глядя на своего мучителя. «Ударю хорошо, не беспокойся». Лямин сглотнул слюну. «А как будешь заметать следы?» — хрипло спросил он. «Оставишь улику, погоришь. А вот это уже не твоя забота, верно?» «Это моя забота», — произнес за спиной у Зубова чей-то ровный, спокойный голос. Зубов вздрогнул от неожиданности. Развернувшись, он одновременно выхватил из кармана пистолет. «Вы!» — прорычал он, увидев перед собой Рокотова. Генерал Рокотов стоял, прислонившись спиной к широкой старой ели. Руки его покоились в карманах. На голове красовалась кепочка, в каких обычно ходят грибники. Куртка, свитер, потертые джинсы, кроссовки. Он был одет так, словно выехал в лес на пикник. «Вижу, узнал», — Рокотов усмехнулся. «А у вас тут что, суаре на двоих? Пустите третьего?» Зубов затравленно огляделся по сторонам, затем вперил в лицо Рокотова злобный взгляд. «Вы что тут делаете?» «А вы?» — поинтересовался, в свою очередь, Рокотов. Зубов осклабился. «Шутки шутите. Вы здесь один?» «Как видишь». Лямин тяжело опустился на землю. Зубов отошел на два шага от Лямина и слегка качнул стволом. «А ну-ка, вставайте рядом с ним». Рокотов послушно прошел к машине и встал рядом с Ляминым. «Еще приказания будут?» — поинтересовался он. Зубов сглотнул слюну и снова зыркнул взглядом по сторонам. Видно было, что он сильно нервничает. «Можно вопрос?» — вновь подал голос генерал Рокотов. Зубов прищурил глаза. «Валяйте!» «Как давно ты продался бандитам?» «А кто вам сказал, что я продался?» «Может, я за идею работаю?» «Год?» — продолжил Рокотов, не обращая внимания на лепет Зубова. «А может быть, два?» Зубов молчал, морщил лоб и мучительно соображая, что же делать дальше. Внезапное появление Рокотова в лесу совершенно сбило его с толку. Зубов не знал, как все это следует понимать. Рокотов следил за ними от самого магазина, а может быть, от самого управления? Но с какой стати и почему он один? Он не должен был быть один. Тогда какого черта он стоит у машины рядом с этим кретином? Зубы устало вздохнул, и вот до смерти утомили все эти головоломки. «Можно закурить?» — поинтересовался генерал Рокотов. Зубов нахмурился. «Вы же бросили». «А сейчас хочется». Рокотов достал из кармана сигареты, вытряхнул одну и вставил в рот. «Зажигалка есть?» Зубов достал из кармана зажигалку и швырнул Рокотову. Тот ловко ее поймал и выщелкнул пламя. Прикурив, он швырнул зажигалку обратно. «Итак», — спросил он, выпустив облако дыма, — «за последний год у нас было 5 провальных операций». «Все не твоих рук дело?» «Не все». «Как давно ты связан с организацией «Стрелы Зевса»?» «К чему эти вопросы, генерал?» «Хочу удовлетворить любопытство перед тем, как выяснить отношения с тобой». Зубов улыбнулся. «А вы собрались выяснять со мной отношения?» Рокотов кивнул. «Угу. В конце концов, мы с тобой не только генералы, мы с тобой прежде всего мужики. Или ты не согласен?» Во взгляде Зубова вновь отразилась растерянность. «Вы серьезно?» «Конечно, нас здесь трое. Лямина ты уже обработал. Остался я. Вот я и предлагаю тебе разобраться. Один на один, без стволов и ножей. Ты ведь помнишь, что я боевой генерал? У меня за плечами Афган и Ангола». «Все шутите», — усмехнулся Зубов. «Вовсе нет. Тебе сколько лет, Дмитрий Алексеевич?» 52, — осторожно ответил Зубов. «Вот», — протянул Рокотов, дымя сигареты, — «а мне 60. Ты моложе меня на 8 лет, а я тебя на 8 лет опытнее. Так что силы у нас примерно равны». Зубов несколько секунд разглядывал Рокотова, пытаясь сообразить, что за игру затеял генерал. На лбу у него выступили капли пота. «Ну хорошо», — сказал он наконец, — «будет так, как вы скажете». «Отлично», — кивнул Рокотов. «А теперь, перед тем, как я сверну тебе шею, будь добр, удовлетвори мое любопытство. Расскажи о своих связях со стрелами Зевса. Как давно это продолжается?